Скорби. Здешние скорби милостью Бога ходатайствуют, и малый здешний труд, великое и бесконечное в небесах готовит упокоение. Как в радостных чувствованиях не знать меры стыдно, так и в печальных сокрушаться до отчаяния весьма погрешительно. Богом определено, чтобы каждый человек имел в жизни сей какой-либо крест, то есть прискорбие душевное, который должен он благодушно несть. Не было на земле ни одного счастливца, кто прожил весь свой век без печали и без слез. По елику живем мы не в царствии небесном, а в юдоле плачевной. Но есть надежда, что сеющие слезами радостью пожнут. Какое бы ни постигло тебя огорчение, какая бы ни случилась тебе неприятность, ты скажи: «Стерплю это я для Иисуса Христа». Только скажи это, и тебе легче будет. Если бы вы поучались в усмирении Христовом и памятовали бы всегда то, что многими скорбями подобает в нити нам в Царствие Божие, то никакая неприятность не возмутила бы вашей души. Болезни телесные посылаются человеку от Бога не всегда за грех в наказание, но иногда и по благоволению, для освобождения или для предохранения нас от недугов душевных, которые не в пример опаснее телесных. Если же и терпим мы иногда скорби, так все больше от себя, от своих грехов, от своей неосторожности и от плевы сеятеля, дьявола. Что случится не по-вашему, в том и ощутительная польза для души вашей будет. Аще бывают многие скорби праведным, то нам с вами неправедным, и кольми паче не должна отказываться от полынного напоения, которое истребляет в нас острожелчие. Не столько мы можем приобрести пользы от молитвы своей или от спокойной жизни, сколько от различных потрясений, душевных и телесных.